В этот момент машина плавно остановилась, доставив своего хозяина по назначению. Франклин Буш еще некоторое время сидел с закрытыми глазами в кресле, находясь под воздействием послания. Он приехал в банк за кредитом. Бизнесмен нервно усмехнулся. Для расширения производства нужны были деньги, а Зурита предлагал их, добывая каким-то фантастическим, невероятным способом. Все сомнительные дела вызывали у Буша подозрения в нечистоплотности. Именно это ощущение и не оставляло его сейчас. То, что это не шутка Дона Педро, в этом не было никаких сомнений. «Сын звонил утром. Они приехали, слава богу», — подумал Франклин. Подписав документы, он вернулся в машину. Упав на заднее кресло Форда, Буш коротко проговорил: «В офис». Он не мог до конца поверить в существование человека-амфибии. А если это действительно так, то какие колоссальные возможности у этого... Франклин с большим трудом для себя произнес слово «человек». Неужели он обладает таким же, как нормальные люди, разумом? Хотя, согласно рассказу Дона Педро... Через несколько минут Буш уже входил в свой кабинет. «Джейн, я жду мистера Джонса. Как только он появится, пригласи ко мне». Франклин откинулся в кресле и с минуту сидел в задумчивости. Из этого состояния его вывел скрип открывающейся двери. «Садись», — проговорил он, увидев Джонса. «Скажи, как выглядят те люди, которых вы спасли в океане?» — начал он без предисловия. Джонс недоуменно посмотрел на Буша. «Обычные люди, только очень уставшие и измотанные. Правда, один из них по имени Ихтиандр был одет в серебристый костюм, напоминающий рыбью чешую. Это бросилось в глаза, а больше ничего особенного я не заметил». «Ясно. А ты не знаешь, чем они занимаются?» «Нет. Это большой секрет Дона Педро. Хозяин словно...» «Говори, говори», — произнес Буш, заметив нерешительность капитана. «Хозяин словно ошалел. Он никому не доверяет. Закрыл их в разных комнатах и ключи держит у себя. А в последнее время они вдвоем с Ихтиандром уплывают куда-то в шлюпке на целый день, приказывая стеречь остающихся на острове пленников. Он очень возбужден. Кажется, что он чего-то боится, но в то же время, уезжая, не берет с собой охрану». Бушу вдруг стало ясно, из-за чего, собственно, Зурита написал письмо и пригласил его к делу. Слишком большой риск для его собственной жизни. Он ведь рассказывал, что его чуть не убили в Аргентине нанятые им моряки. Если бы он пекся о Дэвиде, то сразу сообщил бы о визитке. От этой мысли Бушу стало не по себе. На мгновение он забыл о богатстве, почувствовав себя оскорбленным. Он не терпел обмана в отношениях между друзьями и не мог допустить того, чтобы его использовали таким образом. Франклин зло усмехнулся. «Дон Педро в чем-то перемудрил?» — прервал молчание Джонс. «Как тебе сказать?» — обдумывая ответ, тянул время Буш. «Сегодня я с тобой не поплыву, занят. Возвращайся один, но будь осторожен, Дик. Зурита может быть опасен». Капитан очень внимательно посмотрел на собеседника, но вопросов задавать не стал, видимо, понимая, что тот и сам не может знать всего. «А я, — заканчивал Франклин, — навещу вашу обитель позже». Они еще с полчаса беседовали на разные темы, а потом расстались. Только капитан покинул офис компании, как дверь кабинета президента вновь распахнулась, и на пороге появился улыбающийся Дэвид. Еще утром в телефонном разговоре они договорились о встрече. После взаимных приветствий сын рассказал о своем отдыхе и о приключении в заливе, которое чуть не окончилось так трагически, с благодарностью вспоминая спасших их людей. Услышав имя Ихтиандра, Буш тут же поделился с сыном той информацией, которую знал об этом человеке. «Да, я слышал, конечно, о затонувшем пароходе», — задумчиво проговорил Дэвид. «Трое суток в воде, в бушующем океане? Это выдержит не каждый человек. Судя по всему, это те люди, которые помогли нам. Дельфины были словно роботы, управляемые издалека. Я это сразу заметил». Дэвид еще раз посмотрел письмо Зуриты. Учитывая возможности Ихтиандра как человека-амфибии, ясно, что твой компаньон просто посадил его на цепь и использует. А моей визиткой хочет и тебя заманить в это грязное дело. Не нравится мне это. Мы, я и моя жена обязаны этим людям. Они попали в беду, и сейчас наша очередь их выручать. Я с тобой согласен, сын. Только тебе не нужно появляться на глаза Дону Педро, а я отправлюсь на остров и выясню все на месте. Они обнялись. Не волнуйся, Дэвид, со мной все будет в порядке. И Буш-старший поехал на побережье.